Между тем, вопреки желанию фараона, смута росла. У храма Исиды было убито несколько богомольцев, пророчивших Египту бедствие или чудесным способом исцеленных. У храма Птаха чернь бросилась на процессию, избила жрецов и изломала священную ладью, в которой разъезжала статуя бога. Почти одновременно явились гонцы из городов Сихема и Уона, сообщавшие, что мятежники пытались вторгнуться в храмы, а в Херау они даже ворвались и осквернили святилище. Вечером, чуть ли не украдкой, явилась к фараону депутация жрецов. Почтенные пророки с плачем упали к ногам повелителя, умоляя защитить богов и храмы. Это неожиданное обстоятельство преисполнило сердце Рамсеса большой радостью и еще большей гордостью. Он велел делегатам встать и милостиво ответил, что его полки готовы оберегать храмы, если только будут туда пропущены. «Я не сомневаюсь», — заявил он, — «что сами разрушители отступят, увидев, что прибежище богов занято войсками». Делегаты колебались. «Тебе известно, — сказал старейший из них, — что войскам нельзя входить даже за ограду храма. Нам придется спросить мнение верховных жрецов». «Пожалуйста, спросите, — сказал фараон. — Я не умею творить чудеса, и из моего дворца не могу защитить отдаленные святыни». Делегаты с огорчением ушли от фараона, который после их ухода собрал тайный совет. Рамсес был уверен, что жрецы подчинятся его воле. Ему и в голову не приходило, что делегация — не что иное, как комедия, придуманная Херихором, чтобы ввести его в заблуждение. Когда в комнате фараона собрались гражданские и военные сановники, Рамсес, преисполненный гордости, взял слово. «Я хотел, — сказал он, — занять мемфисские храмы 23-го. Считаю, что лучше сделать это завтра». «Наши войска еще не собрались, — сказал Тутмос. — У нас нет еще в руках писем Херихора к Осирии, — прибавил верховный писец. — Это неважно, — ответил фараон. — Пусть народ завтра узнает, что Херихор и Мефрес — изменники. А намархам и жрецам мы предъявим доказательства через несколько дней, когда Хирам вернется из Бубаста». «Новый твой приказ в значительной степени меняет первоначальный план, — сказал Тутмос. — Лабиринта мы завтра не займем. А если в Мемфисе храмы решатся оказать сопротивление, то у нас нет даже таранов, чтобы пробивать ворота». «Тутмос, — ответил фараон, — мои приказы не нуждаются в разъяснениях. Но я хочу вас убедить, что правильно оцениваю ход событий. Если народ, — продолжал он, — уже сегодня нападет на храмы, то завтра он захочет ворваться в них. Надо его поддержать, иначе он будет отбит, и через 3 дня у него, пожалуй, пройдет охота к решительным действиям. Если жрецы уже сегодня посылают к нам делегацию, очевидно, они слабы».